Глава 28. Королевские прятки. Считаю я медленно. Пока делаю это, ко мне присоединяются еще двое взрослых лордов. По голосу слышу. Барышни их уматывают с веселым хихиканьем прятаться, а эти считают с азартом. Мне уже не весело. Завтра тренировка, и, судя по всему, жестоко побита будет именно Лина, а мне придется на это смотреть. «Господин Кристиан, может, снимите уже?» — раздается голос барышни. «Похоже, меня здесь каждая служанка знает». Опускаю повязку к шее. «Теперь я ковбой». «Воды, сока, вина, настойки, браги?» — предлагает. «Я еще маленький, с дуба рухнула». Выпалил и явил себе бутылочку вискаря. Перемешивать напитки нельзя, и градус понижать, вроде как говорят алкаши, что не стоит. Барышня глаза выпучила на такое волшебство. Как раз мужики досчитывают. Хлебаю из горла, ой, много что-то. Беру сок в бокале, запиваю скорей. Ох, как же хорошо! Да так что завтра будет плохо. Плетусь в лабиринт. Дорожка как раз ведет ко входу в одну из зон. Визг продолжается. Крики, гадкие смешки. Мужик тащит леди прямо на плече к беседке с красным флагом. Вижу это еще не доходя. Принцессе определенно понравилось сосаться со мной. Мне тоже понравилось, если уж быть откровенным. Но это игра с огнем. Ее мамаша меня кастрирует при любом удобном случае. Доносчиков 99% дворцовых слуг. Да даже барышни позади. Шпионскую сеть, млядь, замутили. С жиру бесится, их бы в фашистскую Германию с такими навыками, чтобы работали на Советский Союз. С этой мыслью вхожу в лабиринт. По верхушкам тусклые гирлянды висят, специально синей и красной краской обмазаны. Дальше ряд желтых, как раз освещают поворот направо. Метров 10 прошел, первая развилка. Долго не думая, иду налево, затем прямо, теперь выбор в три стороны. Где-то вдалеке резвятся, а здесь тишина гробовая. Пипец, даже страшно. Только я не понял, это прятки или все же догонялки? Брожу в полумраке, хлебаю из бутылки. Один лорд пронесся мимо, второй... Меня чуть не сшибли. Девушка за ними прокралась на меня, посмотрев с подозрением. По стеночке зеленой пошел. Замечаю дырку в кустарнике сквозную, заглядываю. Кто-то там хихикнул. Повернул голову. В кусте метрах в 10 девица сидит. Сердце ёкнуло, но быстро отпустило. Это не мои. Дальше поковылял. Заплутал малость, еще в две дырки заглянул. Тоже сидят хитрые девицы. И, похоже, скучают. Вышел из лабиринта к парковой части, где деревья растут. Невысокие, но густые ветви. Вспомнил, как пряталась Эмира, и сердце взвыло. Она ж на дереве и сидела. Подхожу к стволу и наверх голову поднимаю. Затем к следующему... Метрах в 20 с визгом проносится девушка. Сердце мое от страха падает. За ней парень бежит с хохотом. Оба в лабиринте скрываются. В полумраке фигурка женская свернулась калачиком под деревом неподалеку. Затаилась. Нет, вроде не принцесса и не Лина. На башке целый муравейник. Пусть сидит дальше. До перил считанные метры, а тут еще дерево большое. Ветка массивная, прямо над пропастью склоняется. Ну кому придет в голову там сидеть? Прохожу под крону к стволу, наверх смотрю, и в груди холодеет. Что? На ветке, что за бортик свисает, женщина сидит с хвостом и рогами здоровенными. На меня уставилась. Платье задрано до пояса так, что ляжки мощные да трусы видны черные. Надо же, хоть кто-то догадался. Раздается такой сексуальный голос, что у меня ахает внизу живота. «Ночи доброй», — отвечаю деловито. «И не страшно вам туда было забираться?» «Мне нет. А тебе?» — раздается провокационное. Хлебаю из бутылки, откидываю в сторону и лезу. Она всего-то на высоте 3 метра. У этой рога побольше, чем у шлюхи Шейлы. Точно не из их шайки. Иначе бы я сейчас взялся за ствол и дерево бы расшатал. Да даже чтобы нервы потрепать. Поднимаюсь до разветвления, и наши взгляды встречаются. Только сейчас до меня доходит, что это сама королева Кусубата, хана собственной персоной. А-а-а! Женщина с безупречным лицом, которой нельзя отказать. Она само совершенство, от которого перехватывает дыхание. Огненно-рыжие волосы сплетены в косы и свисают ниже ствола, на котором сидит. Глаза голубые, с шикарными ресницами, тоненький нос курносый, четко очерченные сексуальные губы. Ох, сладкая слабость внизу живота закралась от мыслей пошлых. «Все?» — раздается от нее разочарованное. «Ветка может двоих не выдержать». Отвечаю сбивчиво, устраиваясь на ее основании поудобнее. «Но как тогда засчитается поимка?» — говорит кокетливо. «Надо коснуться». «Соскучились по острым ощущениям, ваша синепламенная?» — спрашиваю уже галантно, почти без запинки. Смотрит оценивающе. «Весьма проникновенно, юноша. Я по безрассудству уже соскучилась. Выдает так сладко, что во рту у меня пересыхает до состояния пустыни». «Знаете, я полезу», — выдаю решительно и с хрипотцой. «Да?» — ахает с изумлением на лице. «Понимаю, что издевается, но...» «Ради такой женщины готов рискнуть», — говорит за меня, походу, мой член. «Тогда вперед, юноша», — мурлычет Ханна воодушевленно. «И мне уже хочется кончить в трусики от вибраций на барабанных перепонках. Встаю на ветку, выше еще одна, как раз чтобы руками зацепиться». Между нами 2,5 метра. Шагаю по чуть-чуть. Ветка склоняется под моим весом, но суккубке хоть бы что. Она ждет, восседая на разветвлении. Когда шаг до нее остается, слышу, что трещит дерево уже нещадно. «Возьмитесь, пожалуйста», — говорю, протягивая руку. «Не думала, что сдашься, когда так близко», — отвечает невозмутимо Ханна. «Ну хорошо», — шеплю себе под нос и делаю еще полшага. Ветка верхняя клонится сильнее, и я могу уже опуститься ниже, продолжая за нее держаться. «А ты смелый юноша», — заключает Хана, глядя, как я тянусь к ее лицу. Она чуть подается вперед и берет в рот мой палец. Губы трубочкой смыкает, будто это в анус я палец вставил, засасывает его. У меня на кончике члена кольнуло. Щеки мои тут же обожгло от мощного прилива крови. А когда я на подушечке пальца ее настойчивый язык ощутил, у меня в штанах тесно стало. Отчаянно понимая, что теряю силы, я сам вынул палец из ее рта, всеми фибрами жалея о своем поступке. Хана улыбнулась и качнулась вперед, легко спрыгнула с ветки прямо на перила, отделяющие нас от пропасти, а оттуда с ловкостью кошки соскочила на газон. И все это проделала с невозмутимым видом. «Вот это акробатика в исполнении бабули!» «Внучки позавидуют!» Когда соскочила, меня повело назад по инерции. Еле удержался. 2 минуты она смотрела, как спускаюсь. Я и не надеялся, что она еще будет здесь, когда стал спускаться по стволу. Спрыгнул. Между нами лишь шаг. На целую голову она меня выше. Хочу отступить, а она мне повязку красную демонстрирует. «Правило есть правило», — комментирует и руку подает. «Это чтобы я не убежала». Принимая ее кисть, где пальцы усеяны драгоценными кольцами, как завороженный. Ладошка ее смыкает мою, заключая в горячие и сильные объятия, и я плыву, как по течению реки с ней. Идет чуть впереди, виляя шикарными бедрами и периодически касаясь моей ляжки хвостом. Если король ее не трахнул еще, то он импотент. Обходим лабиринт стороной, она постоянно посматривает на меня так эротично, что в горле пересыхает. Млять, да я в долбанном раю, когда она так смотрит. Время до беседки с красным флагом проносится в 1 мгновение, и уже на ступенях сердце рвется от тоски, что я вот-вот с ней распрощаюсь. А там столько пар собралось уже, и рядом, и внутри. Как-то даже неловко, но при виде Ханы все буквально разлетаются, как растревоженные бабочки с пошатнувшегося цветка. Поднимаемся до центра беседки, нырнув под навес, встаем, как звезды на сцене. Королева Кусубата оборачивается и смотрит на меня жгучими дьявольскими глазами с черными щелками, от которых синее пламя расходится языками. И не простая синева там, а стольких оттенков, что и не счесть. А еще там будто звезды живут, сиянием своим сердце останавливая. «Ты очень красивый мальчик», — говорит она мне с улыбкой, не выпуская моей руки. «Взгляд у тебя мужчина, а смелость воина». «Большое спасибо, ваше синепламенное», — отвечаю скромно. И даже не хочется возражать на такое обращение. «Хоть мальчик, хоть младенчик, будь моей мамочкой!» Глаза ее сужаются, на лице ухмылка. «Скажи мне, мальчик», — начинает вдруг хитро. «У тебя на теле кровь, но ты не ранен, а еще я чувствую запах духов женщины. Такими пользуются ваша королева и ее дочь. Сглатываю. Она все видит. Спесь прошла, отшибанувшего внезапного адреналина я трезвый и пугливый. Ты нарушил личное пространство с принцессой Ангелиной, и ее воин атаковал тебя, продолжает раскладывать, как Шерлок Холмс. Тогда ты или нечто убило, или ранило воина, однако принцесса здесь, прячется в парке от тебя и не держит зла. Я чувствую на тебе дыхание гарпии, и это весьма интересно. Глаза ее сверкнули, а у меня в груди холодеет уже до мороза. «Не бойся меня», — говорит снова ласково. «Как твое имя, мальчик?» «Я Кристиан». «Тот самый бастард короля Леванта Кристиан?» — отшатывается Хана, едва не выпуская мою руку. Только на подушечке пальца еще держатся ее два. Киваю, опускает глаза вдруг, подается ко мне едва ли не с закрытыми глазами, устремляется своими губами к моему оторопевшему лицу и целует в лоб. Мир пульсирует, когда чувствую, как ее нежные губы касаются моей кожи. Тело магнитом притягивает к ней. Не знаю, что на меня находит, но я прислоняюсь к ее большой податливой груди и обхватываю руками застроенную атлетически твердую спину. И она даже не сопротивляется. «Аргирис до сих пор любит твою маму», — слышу ее шепот. «Он сказал мне, что ты очень похож на нее». Прижимаюсь еще сильнее. Обнимает в ответ, но недолго. «Не стоит переходить границы. Я не знала, кто ты». Раздается с теплом и тяжелым выдохом. Уже не чувствую на спине ее теплые руки. Отпускаю и сам. Отступаю на шаг. Смотрит уже иначе, с доброй улыбкой и снисхождением. «Чего ты хочешь, Кристиан?» Раздается ее вопрос. И дыхание перехватывает от мысли. «Хочу, чтобы мы были вместе с Эмеритой». Но вместо ответа я хмурюсь от внезапно нахлынувшей боли. «Сейчас это невозможно», — раздается от Ханы, будто она читает мысли. «Но со временем, возможно, все изменится. А теперь мне нужно идти». «Подождите, пожалуйста», — хватая ее за руку с затаившимся сердцем, смотрит удивленным взглядом. «Это излишнее, Кристиан», — говорит с нотками строгости, но руку не вырывает. «Просто хочу сделать вам подарок», — шепчу с волнением в груди. «Выставляю ладонь и колдую». Несложно представить то, что у тебя в душе. В руке появляется букет розовых роз, какие я когда-то дарил будущей теще. 25 свежих, первоклассных, самых дорогих бутонов, что я нашел в магазине перед знакомством с мамой моей будущей супруги. Хана невозмутимо смотрит на явление. «Самой шикарной женщине, самый шикарный букет», — выдают ту самую фразу, какую сказала теща. Тогда подействовала. Сейчас нет. Хана приняла цветы с подозрением. Хмурый взгляд, непонимание, о чем-то даже задумалась. В Леванте не принято дарить цветы, тогда как вкус у бати — это тайная традиция. «Откуда ты узнал?» — выпалила с нажимом. И я сглотнул. «Простите, импровизировал?» Все, что соскреб со своей башки из мыслей. «Хорошо, я подумаю», — выпалила Хана, развернулась и пошла с моим букетом к столам. «Подумает о чем?» Лорды подорвались при виде королевы. Убедившись, что там нет короля, я двинулся следом. Место мне определил официант, подоспевший навстречу, и оно оказалось очень далеко от королевы Кусубата. Я проследил, как Хана передает букет слуге, нашептав ему что-то. Тот покивал, как нервный псих, и помчал прочь. Королева пульнула в меня своим ослепительным взглядом, а затем вознесла свой бокал, сидя во главе длинного стола. «За помолвку моей дочери Эмеретты и наследного принца Фейрата!» Молниеносным движением явил себе очередную бутылку. Приподнял ее, кивнув горлышком, и, ни с кем не чокаясь, хлебнул пару глотков. От горечи перехватило в горле. От горечи перехватило и в сердце, но я держусь. Из последних сил. Начинает играть ненавязчивая музыка. Надо же, скрипачи неподалеку устроились. Слева от меня какая-то девица, на вид лет 20 с небольшим, улыбкой сияет, в другую сторону постоянно поворачивается. Видимо, ухажер у нее там. Справа пустуют два места. Напротив мощный и красивый Фелис с человеческой дамочкой сидит. Галантно ей в бокал подливает, прогнав официантку. В момент, когда меня накрывает, сбоку подсаживается девушка и почему-то странно на меня смотрит. «Нелли?» Ахаю, ощущая настойчивый хвостик на своем бедре. «Я хочу гулять с тобой», — раздается у самого уха сладенькое. «Почему бы и нет?» Мямлю и подрываюсь из-за стола. Стул валится на каменный пол, на меня смотрят соседи с иронией, мол, нажрался сопляк. Хватаю Нелли, у которой уши прижимаются от ужаса. Фокус моего внимания теперь только на ней. «Да, я накидался, ну и что с того?» Кошечка послушно следует со мной. Спускаемся с площадки, веду дальше между лабиринтами вдоль канала прямо к перилам, что в конце. Правее увожу. Нечего нам спины сверлить, моя будущая теща Ханна. Нелли поворачиваю к себе лицом, к перилам спиной прижимаю. «Можно тебя поцеловать?» — спрашиваю. Тянется к уху. Отстраняюсь. «Скажи уже нормально», — наезжаю на нее. Нелли начинает дышать чаще, щечки ее краснеют, раскосые глазки смотрят с недоверием. «Так, ладно». Подаюсь сам к губам, но останавливаюсь в нескольких миллиметрах. Смотрю на сочные губёшки, а она на мои. Ротик её раскрывается, не в силах больше держаться, и я касаюсь её губ смело. В груди нет страха, оттолкнёт, да и чёрт с ней. Но она целует в ответ. Несколько неуклюже, но с желанием хватает мою верхнюю губу своими мягкими. Перехватываю инициативу быстро и целую её уже настойчивее, обхватываю талию. Подаётся легко. Ладошками за спину. «Ты такая нежная!» Ох. Нелли закатывает глазки, чувствую ее руки на своем затылке, меж ее пальчиков мои локоны. Массирует мой затылок, коленкой упирается в пах. Вряд ли специально, просто так получилось. Просовываю юркий язычок между ее губ, и кошечка внезапно легко растворяется во мне. Изгибается, хватается сильнее и заводится больше. Ее язык такой сильный, дыхание страстное, а тело податливое и пластичное. Принцесса Фелисов быстро учится целоваться, и мы еще долго целуемся в засос, пока уже я не отлипаю от нее, чтобы отдышаться и посмотреть в эти зеленые кошачьи глаза, которые затуманила слепая страсть. Изучаю ее красивое раскрасневшееся личико и думаю, а почему бы и нет? Помолвка так помолвка. Это будет мой хороший ответ девушке, разбившей мое сердце. От этой мысли становится больно. Малышка в моих руках смотрит не на меня, она смотрит в меня. В этот миг у меня даже не возникает сомнений, что Нелли моя. Не вижу в ней подлости, противоречий и гнили. Маленькая скромница, которая не может открыто выразить свои чувства. И в этот самый момент я понимаю, какой же я урод. Обманывать это невинное существо может только монстр, и мне больно, потому что знаю свои истинные чувства. Нелли подается и обнимает меня. Мордашка ложится на мое плечо, теплые нежные объятия. «Ты моя милая крошка. Никогда в своей жизни я еще не испытывал такой нежности к человеку, а это даже не человек. Минут 20 мы вот так стоим в обнимку, а потом я думаю, что, может, она уже уснула. Отстраняюсь мягко. Она смотрит с такой любовью, что становится погано. Но я борюсь с проявлением таких эмоций. Не сейчас, не с ней». Она заслуживает хорошего. Понимаю, что пьяный, и, возможно, утром пожалею об этом. Давай будем вместе. Выдаю, и сердце щемит в груди. У Нелли горят глаза. Она подается к уху и шепчет. «Я хочу быть с тобой, Кристиан». Отпрыгиваю, как идиот. «Так давай отпразднуем нашу помолвку!» Восклицаю громко. Рядом нет людей, но думаю, что со столов должны нас слышать. Нелли кивает, чуть помедлив. «Сейчас мы так отпразднуем, что этим аборигенам и не снилось», — заявляю я и отступаю еще. В хмельной башке уже родилась дикая мысль, которую с легкостью могу воплотить. Вспоминаю новогоднюю ночь и фейерверки. Ту здоровенную коробку салюта, на которую мы лишь раз раскошелились. В магазине пиротехники это была самая дорогая штука. Колдую. В руках появляется тяжелая желтая коробка с цветными веселыми надписями. Тянет вниз, и я спотыкаюсь. Стараясь сохранить коробку в целости, валюсь сам. Сажусь с задницей на траву, сердце долбит тяжело, перед глазами плывет немного. Неужели какой-то порох с картоном и пластиком жрет так магические силы? Ух, Ольви, если бы не ты. Правильно сделала, что медальон лишь потом уже восполняет мой резерв. Так я не лишаюсь возможности тренировать его, постепенно увеличивая. Нелли смотрит на меня... В глазах ее зеленых ужас, но это не мешает ей через мгновение броситься мне на помощь, а мне осознать, что эта девушка действительно испытывает ко мне чувства. «Кристиан, не делай то, что тебе не по силам», — шепчет, помогая подняться. целую ее в уголок губ. Тает малышка. Быстро прихожу в себя, начинаю ковыряться с коробкой в поисках фитиля. 200 залпов за 130 секунд. Взмывает на высоту 40 метров. То, что надо. Решительно ставлю на твердую поверхность, вымощенная камнем дорожка у перил отлично подходит. С некоторым волнением являю зажигалку. Фух, иначе был бы облом. Сейчас будет бабахать громко, но ты не бойся. Это просто магическое представление в честь нашей с тобой помолвки, заявляю. Ты поняла? Нелли кивает, полностью доверяя мне. А теперь отойди туда и жди меня, командую. Нелли неуверенно пятится к указанному месту, застриженным кустиком. Убедившись, что она в безопасности, подношу зажигалку к фитилю. Вверху только звездное небо. Должно выйти красиво. Чиркаю колесиком большим пальцем, и со второго раза загорается пламя. Фитиль подхватывает, стреляют искры. Отбегаю к Нелли, а скрипачи все пиликают для господ. Ща. За помолвку! Кричу, что есть сил на весь парк. «С праздником, дамы и господа!» Через 10 секунд в небо выстреливает первую ракету, которая взрывается зонтиком, разбрасывая синие и зеленые огни. А те, в свою очередь, разлетаются на каскады желтых. Слышу, как со столов что-то там попадало. Склянки полетели, народ закричал, суета пошла, а салют тем временем только разгорается. Нелли вжалась в землю, закрыв руками ушки. «Смотри же! Все пропустишь!» Тереблю ее и думаю. Блин, надо было отойти еще дальше. Но вскоре Нелли усилием воли поднимает свои любопытные глаза и восхищается тому, что творится в небе. Она доверяет мне. Салют начинает хреначить, как пулемет, разрисовывая небо все интереснее, и я выдыхаю с облегчением. Сработало. «С Новым годом! С новым счастьем! У-ху!» Не выдерживаю, когда все небо над нами усеивается огнями и вспышками. Всего лишь несколько минут, и все проходит. В парке паническая суета. Судя по громыханию доспехов, к нам бежит стража. Рвусь к коробке, бросаю ее за борт, ибо нехрен улики оставлять. Беру за руку оторопевшую Нелли и мчим оттуда прочь, скрываясь в темени лабиринта. Не пойман, не вор. Да, переборщил. Ну, узрите, смертные!